прислушиваемся и даже ушам своим не верим. Надоели мне эти саперы, революционеры, сволочь, я бы хотел в артиллерию, к вам возьмете? Возьмем, отвечают смущенные артиллеристы, наклоняются к нему и что-то шепчут. По-видимому, заметили нас, стараются утихомирить пьяненького. Наплевать, пусть слышат. И он раздражается скверной руганью по адресу сапер. Не возьмете, в казаки уйду, а служить с этими революционерами не желаю. Что же, господа, обратился я к своей компании. Я человек новый, а вы что же? Решаете слушать, как он поносит сапер? Иванов вскочил и подошел к артиллеристам. Он знал всех. Недаром родился в Александрополе и окончил Тифлисский корпус. Абрамов пьяными глазами, узкими и слезящимися, посматривал на него, потом и на нас. — Мне все равно, пусть слушают! — громко повторил он, раскачиваясь на стуле и махая рукой на уговаривавших. — Зато мне не все равно, — во весь голос сказал я и встал. — Господа, нам нужно уйти отсюда. Все саперы поднялись и двинулись за мной. Сзади раздались возмущенные голоса артиллеристов, и они все напали на Абрамова. Иванов догнал нас. Я шел молча. Мои спутники поняли, что я, как недавно прибывший в батальон, не желаю высказывать свое мнение первым. Их, очевидно, задело и то, что не они, а я вступился за честь батальона. Наконец Франчич прервал молчание. — Завтра нужно с ним поговорить, — сказал он. — Да, неприятная история. Как он осмелился так говорить о саперах? Сокрушался Федоров. Иванов молчал. — Что вы думаете? — обратился ко мне Франчич. — Я только удивляюсь. Как-то вы все так снисходительно относитесь к поступку Абрамова, — отвечал я. — Это даже дело не в самом Абрамове. Он пьян и говорил то, что утрезво на уме. Меня не так уж сильно возмущают слова Абрамова. Он ведь прав. И он говорил о солдатах. Офицеров он не упоминал. Но самое неприятное в этой истории то, что артиллеристы были свидетелями его ругань. Теперь что они скажут, если Абрамов останется в батальоне? Они вправе сказать, что мы не вступились за честь батальона. Может, дойти до общества офицеров, и мы разделим вину Абрамова. А что же делать, сказали в один голос Федоров и Иванов. Выход, по-моему, один. Доложить председателю суда общества офицеров. Иначе мы и не можем поступить, как бы ни относились лично к Абрамову и его словам. — Ваше мнение правильное, — поддержал мне Франчич. — Истории очень прискорбны. Мы трое пойдем и доложим о происшествии. — Вы забываете, что я старший? — сказал я. — Ну нет, брат, ты сам забыл, что я старше тебя, — произнес серьезно Федоров, поправляя очки. — Виноват. Действительно, я забыл. Ты старший. Твое дело и доложить председателю. Федоров тяжело вздохнул. Эта миссия нисколько не улыбалась ему. «Пьяный ведь, лучше поговорить с ним завтра». Начал был он, но Франчич и Иванов самым решительным образом запротестовали. Поздно вечером мы еще долго обсуждали уже в большой компании этот печальный случай и опять-таки пришли к тому же решению — доложить председателю суда общества офицеров. На следующее утро это было выполнено. Что доложил председатель суда командиру, мы не знали. Только за обедом разыгрался финал сцены, начатой накануне в собрании. А Абрамов, не предполагая ничего, спал до самого полудня. На обед явился полусмущенный, как всегда бывает с теми, кто не знает хорошенько, что он натворил вчера в угаре. Командир дал ему пообедать.